Да, да, соси, тварь тупая, соси. 10% охренеть можно, а? Кейт, мы реально можем победить. Ты так подумай. Через пару месяцев я стану президентом Соединенных Штатов. Кейтлин, а можно вопросик? Вот когда мы попадем в Белый дом, а что мы там делать-то будем? Ты отдел вообще! Ну, мы как бы станем президентом и вице-президентом, а делать что? А мне откуда знать? Ну, ты же слышала результаты опроса. Мы можем победить. Ты хочешь сказать, что у нас плана нет? Ну, план, я думал, у тебя план. Да нет никакого, блин, плана. Для этого у меня ты есть. Да, я буду президентом, а ты будешь отвечать за внешнюю и внутреннюю политику. Я думал, ты будешь отвечать. А ты хочешь сказать, что нас вот-вот выберут, а мы без понятия, что делать дальше? Твою ж мать! Город крайне возмущен, Бар Брейди. Люди устали от того, что полиция не несет ответственности за свои действия. Госпожа мэр, ну я же не знала, вдруг там снайпер или бомба. Это был 6-летний латиноамериканский мальчик. Я извиняюсь. Вы уволены? Нет, госпожа мэр, ну я же больше ничего не умею. Когда-то я был единственным полицейским в городе. Привет, милая. А я Эд. Меня из полиции уволили. Прости, мне так жаль. Не волнуйся, старушка. Твои лекарства, конечно, дорого стоят, но я выкручусь. Ты же знаешь, я такой. Я люблю помогать. Мне нравится, чтобы во мне нуждались.